Глава 19. Бунтовщики. Утром, после того, как весь Голиас проснулся, Сакрел Бар отправился к Розамунде. Он нашел ее оживленной и освежившейся сном и принес ей успокоительные известия, что все идет хорошо, стараясь внушить ей надежду, которой сам он не имел. Она его приняла, если и не особенно дружелюбно, то во всяком случае не враждебно. Он снова пришел к ней несколько часов спустя, когда нубийцы уже были опять на своем посту. У него не было никаких новостей, кроме того, что часовой на холме донес, что на западе видно судно. Но то судно, которого они ожидали, еще не показывалось. И он сознался, что предложение, которое он сделал Азаду о высадке ее во Франции, было отклонено. «Но ей нечего бояться», — прибавил он, видя по ее глазам, что она испугалась. «Он придумает что-нибудь и не упустит случая». «А если никакого случая не представится?» — спросила она. «Я сам его создам», — ответил он спокойно. «Я всю жизнь создавал их, и было бы глупо, если бы не сумел этого сделать в самый важный момент моей жизни». На это упоминание о его жизни она предложила ему следующий вопрос. «Как вы дошли до того, чем стали теперь? То есть я хочу спросить», — добавила она, боясь, что он неверно поймет ее вопрос. «Как вы сделались предводителем корсаров?» «Это длинная история», — сказал он. «Я утомлю вас, если буду ее рассказывать». «Нет», — ответила она, покачав головой, и ясные глаза серьезно взглянули на него. «Вы не утомите меня. Быть может, не будет другого случая». И он начал рассказывать. Шагая по комнате, он начал с того времени, когда сидел у весла на испанской галере, до того момента, когда на испанском судне у мыса Спартель решил отправиться в Англию, чтобы рассчитаться с братом. Он рассказывал просто, упуская разные мелкие подробности, но не пропуская ничего, что способствовало ему стать тем, кем он теперь был. А она, слушая его, была так взволнована, что был момент, когда на глазах у нее заблестели слезы, которые она тщетно старалась удержать. Но он, шагая с опущенной головой, ни разу не взглянул на нее и не заметил этого. «Теперь вы знаете», — сказал он, окончив свой ужасный рассказ, — «какие силы толкали меня. Другой, более сильный, чем я, может быть, сумел бы противостоять и предпочел бы смерть. Но у меня не было достаточно силы воли. А может быть, мое желание доказать истину было еще сильнее, чем та ненависть, в которую обратилась моя прежняя любовь к Лайонелю». «И ко мне, как вы мне говорили», — прибавила она. «Нет, это не так», — поправил он. «Я ненавидел вас за ваше недоверие и главным образом за то, что вы сожгли непрочитанным то письмо, которое я послал вам через Пита. Сделав это, вы уничтожили мой единственный шанс восстановить мою невиновность и реабилитировать себя. Но я тогда не знал, что вы думали, будто я скрывался. Поэтому я охотно прощаю вам проступок, за который одно время, сознаюсь, я ненавидел вас, и который заставил меня увести вас в ту ночь в Арвинаке, когда я пришел за Лайонелем». «Вы хотите сказать, что не имели этого намерения?» — спросила она. «Увести вас вместе с ним, клянусь Богом, я не предрешал этого. Это произошло именно потому, что не было предрешено. Если бы я обдумывал, то, вероятно, сумел бы не поддаться искушению. Оно охватило меня внезапно, когда я увидел вас с Лайонелем». «Мне кажется, я понимаю», — тихо прошептала она, чтобы успокоить его, так как в его голосе звучала мука. Он вскинул обмотанную тюрбаном голову. «Понять это уже кое-что, это, по крайней мере, полдороги к прощению», — сказал он. «Но прежде чем я приму прощение, я должен полностью исправить содеянное зло». «Если это возможно», — сказала она. «Это надо сделать возможным», — ответил он горячо, и вдруг замолк, так как снаружи послышались крики. Он узнал голос Ларока, который с восходом солнца вернулся на свой пост часового на вершину холма, заменив того, который провел там ночь. «Господин мой! Господин мой!» — кричал он взволнованным голосом. И целый хор голосов поддерживал его. Сакрел-Бар быстро повернулся к выходу, быстро отодвинул занавес и вышел на палубу. Ларок как раз перелезал через борт, направляясь к тому месту, где его ожидали Азад с Марзаком и верный Бискайн. С того места, где он стоял, Сакрел-Бар услышал громкое сообщение Ларока. «Судно, о котором я докладывал утром, господин мой!» «В чем дело?» — буркнул Азад. Оно здесь, в заливе. Оно как раз бросило якорь. «Но из-за него нечего тревожиться», — ответил Паша. «Раз оно бросило якорь, следовательно, оно не подозревает о нашем присутствии. Что это за судно?» «Большая галера с 20 пушками под английским флагом». «Английским?» — удивленно воскликнул Азат. «Это, вероятно, сильное судно, раз оно решило спуститься в испанские воды». Сакрелбар подошел к перилам. «Нет ли на нем еще какого-нибудь флага?» — спросил он. Ларок обернулся при этом вопросе. «Да, есть», — ответил он. «На ее мачте узкий синий вымпел с белой птицей, как мне кажется, аистом». «Аистом?» — задумчиво переспросил Сакрелбар. Он не мог припомнить такого английского герба и, кроме того, не мог себе представить, что это могло быть английское судно. Он услышал за собой глубокий вздох. Обернувшись, он увидел стоявшую в дверях Розамунду, только наполовину закрытую занавесом. Лицо ее было бледно и напряжено, глаза широко раскрыты. «В чем дело?» — коротко спросил он. «Он думает, что это аист?» — сказала она вместо ответа. «Вероятно, он ошибся?» «Вряд ли, сэр Оливер». «Почему вряд ли?» Заинтересованный ее тоном и видом, он быстро подошел к ней, в то время как шум внизу все усиливался. «Та, которую он принял за аиста, — это цапля, белая цапля. Это судно, конечно, серебряная цапля». Он недоумевающе посмотрел на нее. «Мне безразлично, серебряная ли это цапля или золотой кузнечик, в чем дело?» «Это судно сэра Джона. Сэра Джона Киллигрю», — объяснила она. «Оно было совсем готово к отплытию, когда вы явились в Равинак. Он собирался отправиться в Индию, а вместо этого, вы понимаете, из любви ко мне он отправился, чтобы перехватить вас, прежде чем вы доберетесь до Берберии». «Немного поздно», — засмеялся он. Но эта шутка не нашла в ней отклика. Она продолжала смотреть на него напряженным, но в то же время робким взглядом. «Он явился как раз кстати», — продолжал он. «Нет ли возможности...» — она заколебалась секунду. «Нет ли возможности снестись с ним?» «Возможно ли?» «Да, конечно», — ответил он. «Придется что-нибудь придумать, а это нелегко». «И вы сделаете это?» Со скрытым удивлением, отражавшимся уже на лице, спросила она. «Охотно», — ответил он, — «раз нет другого пути. Конечно, это будет стоить несколько жизней, но...» И он пожал плечами, как бы заканчивая свою фразу. «Нет-нет», — запротестовала она, — «только не этой ценой». Как могло ему прийти в голову, что при этом она думала о его собственной жизни, которую она считала погибшей, если будет призвана на помощь серебряная цапля? Но прежде чем он успел ей что-нибудь ответить, его внимание было отвлечено. В говоре толпы появилась какая-то угрожающая нота. И вдруг послышалось несколько голосов, требовавших, чтобы Азат сейчас же вышел в открытое море, уведя судно от такого опасного соседства. В этом был виноват Марзак. Он первый высказал это трусливое предположение и заразил своей паникой корсаров. Азат, выпрямившись во весь рост, взглянул на них с видом человека, видавшего и не то, и возвысил голос, в былые годы не колеблясь, посылавший на смерть сотни людей. «Молчать!» — приказал он. «Я ваш повелитель, и мне не нужно советников, кроме Аллаха. Когда я найду, что время настало, я дам приказ к отплытию, но не раньше. По местам и успокойтесь». Он не стал объяснять им, какие тайные причины заставляли его держаться вдали от этой бухты и не выходить в открытое море. Достаточно, что таково было его желание. Не им было обсуждать мудрость его решений. Но Азат слишком долго сидел в Алжире, в то время как его флотилии под командой Сакрелбара и Бискайна обходили моря. Люди отвыкли получать от него приказания. Их доверие к правильности его решений не могло основываться на опыте прошлого. Он не водил в бой этих людей и не возвращался с ними после победы с богатой добычей. Поэтому они теперь вынесли свое собственное решение в противовес ему. Ропот увеличивался, и его присутствие нисколько не сдерживало их. Наконец, один из ренегатов, тайно подстрекаемый Виджителло, выкрикнул имя предводителя, которого они знали и которому доверяли. «Сакаралбар! Сакаралбар! Ты не оставишь нас в этой бухте, чтобы нас здесь переловили, как крыс!» Это было искрой в кучу пороха. Множество голосов тотчас же подхватило этот крик. К Сакаралбару протягивались руки, в то время как его быстрый ум обдумывал представлявшийся ему случай. Азад отступил на шаг. Лицо его побледнело. Глаза гневно горели, рука схватилась за драгоценную рукоятку сабли, но еще не решалась вытащить ее. Вместо этого он набросился на Марзака и вылил на него свое негодование, чувствуя, что авторитет его падает. «Глупец!» — проревел он. «Посмотри на дело твоих рук! Каких дьяволов пробудил ты своими бабьими советами! Тебе командовать галерой, тебе сражаться на море! Я хотел бы, чтобы Аллах поразил меня насмерть раньше, чем я родил такого сына!» Марзак весь съежился под потоком этих гневных слов, боясь, что за этим последует еще худшее. Он не смел отвечать, не решался оправдываться. В это время Розамунда приблизилась к Сакаралбару. «Бог помогает нам», — сказала она, голосом полным горячей благодарности. «Вот случай, которым вы можете воспользоваться. Люди послушаются вас». Он посмотрел на нее и улыбнулся ее горячности. «Да, они послушаются меня», — сказал он. Но в эти несколько секунд он успел принять решение. Без сомнения, Азад был прав, и мудрость повелевала оставаться в бухте. Но команда тоже была отчасти права. Если бы они вышли в море, они могли бы незамеченными уйти на запад. Пока судно, заметив их, снялось бы с якоря и отправилось бы за ними в погоню, они, напрягая каждый мускул над веслами, были бы уже далеко. А ветер так ослаб, что можно было смеяться над пустившимся вдогонку судном, которое всецело зависело от ветра. Единственной опасностью были, следовательно, пушки судна. Но эта опасность, как знал по опыту Сакаралбар, была не так велика. Взвесив все, он пришел к заключению, что благоразумнее будет поддержать Азада и утешаться тем, что одержал моральную победу, из которой он впоследствии сможет извлечь пользу. Итак, в ответ тем, которые обращались к нему, он поднялся наверх и встал около Паши. Азад подозрительно наблюдал за ним. Он был уверен, что Сакаралбар обладает мятежниками и извлечет из этого для себя пользу. Медленно и неслышно вытянул он из ножен свою саблю. Сакаралбар видел это уголком глаза, но сделал вид, будто не замечает, и обратился к команде. «В чем дело?» — гневно воскликнул он. «Что это значит? Разве вы глухи, что не слышите приказания вашего паши, избранника Аллаха? Что вы смеете возвышать ваши мятежные голоса и выражать свою волю?» Полное молчание последовало за этой вспышкой. Азад удивленно прислушивался. Розамунда недовольно молчала. Что это значит? Неужели он обманул ее и насмеялся над ней? Неужели его намерения относительно нее были иные, чем его уверения? Она перегнулась через перила, чтобы слышать каждое его слово. Она видела, как он гневно повернулся к Лароку, который в ожидании стоял у перил. «Иди на свой пост, наблюдай за всеми движениями судна и сообщай нам обо всем. Мы не уйдем отсюда, пока не будет на это воля нашего господина Азада. Отправляйся!» Ларок, не говоря ни слова, перекинул ногу через перила и перелез на весло, по которому он, как ему приказали, перебрался на берег. Не раздалось ни одного протестующего голоса. Азад от удивления быстро перешел к восхищению, смешанному с завистью при виде того, как Сакаралбар победил там, где он, предоставленный самому себе, вероятно, проиграл бы. Если прежде в нем было недоброжелательство к Сакаралбару, то теперь это недоброжелательство перешло в ненависть к тому, кого он считал захватчиком власти. В алжирском пошалыке не могло быть места для них двоих. Поэтому он, прищурив глаза, смотрел на своего лейтенанта. И взгляд этот был всем понятен. И Сакаралбар также понял его. Он почти сожалел, что не воспользовался минутной слабостью и мятежным духом команды, чтобы окончательно победить Пашу. Он обернулся к Бискайну. «Иди», — сказал он ему, — «и уведи с собой этого мужественного воина морей», — он указал на Марзака. Бискайн повернулся к Паше. «Желаешь ли ты этого, господин мой?» — спросил он. Азад кивнул в знак согласия и сделал ему знак удалиться вместе с перепуганным Марзаком. «Господин мой», — сказал Сакрелбар, когда они остались одни. «Вчера я сделал тебе предложение уничтожить брешь, появившуюся между нами. Но ты отказал мне. Если бы я был мятежником и предателем, каким ты меня считаешь, я мог бы воспользоваться настроением моих корсаров. Сделай я это, не мне пришлось бы искать примирение. Раз я дал тебе такое доказательство моей верности, то я надеюсь, ты вернешь мне свое доверие. Согласишься на мое предложение относительно франкской девушки, стоящей там». К несчастью, она стояла без покрывала, так что Азат мог видеть ее. Его побледневшие от гнева щеки покрылись слабым румянцем. «Не тебе, Сакрелбар, — ответил он наконец, — делать мне предложение. Ты знаешь мое желание относительно нее. Однажды ты уже обманул меня, злоупотребив для этого святым законом пророка. Продолжай ставить преграды на моем пути, и для тебя это плохо кончится!» Громкий голос его дрожал от гнева. «Не так громко», — сказал Сакрелбар, и глаза его вспыхнули ответным гневом. «Если моя команда услышит твои угрозы, то я не отвечаю за последствия. Я противлюсь тебе во вред себе, хорошо, пусть будет так». Он мрачно усмехнулся. «Значит, между нами война, Азат, раз ты этого желаешь. Вспомни потом, что выбор принадлежал тебе».